примерно так же учится ездить на велосипеде. Ребенок падает, потирает ушибы, может быть, пускает слезу и пробует снова. И вот вдруг, виляя, поехал, почувствовал руль. А потом, глядишь, уже мчится, как ветер. Оказалось, что все дело в равновесии. Да, но как раз его-то достичь было мудрено. Режим лагеря требовал своего. Построение, работа, попытки избежать внимания наших танцмейстеров в начищенных сапогах. Необходимо было соблюдать пресмыкательскую почтительность перед быстро сменяющейся иерархией обреченных душ внутри зоны. Внимательно следить за перетасовками фракций и авторитетов. Да и минимальным подробностям тела следовало по мере возможности уделять время. Звериным хваткам из-за гнилой макушки турнепса, стружки прогорклого сала, опорожнению, обмыванию, добыче согревающего тряпья, сну. Чтобы удержать велосипед равновесии, требовалась радикальная смена восприятия времени. Содержимое памяти стало моей повседневной действительностью. Повседневная действительность стала моим вымыслом. Сквозь монотонную лагерную жизнь я двигался с той вовлеченной отстраненностью, с какой вы вспоминаете сегодня происшествие вчерашнего дня. Подумайте о вчерашнем дне. Вы видите себя? Правда? Вы знаете, что вы делали, что говорили, что чувствовали. Вы даже можете пережить кое-что из вчерашнего со смущением, восторгом или гневом. Но понятно, что сегодня вы находитесь там, где вы находитесь сегодня. Это нормально. Для меня же вчерашнее и сегодняшнее поменялись местами. Находился я в прошлом. То, что я как будто припоминал, было настоящее. Это было осознанным усилием воли, и оно спасло мне жизнь. Вот как я это делал. Я выбирал дату, скажем, 17 июля 1914 года. Праздничный день. Я с Инфельдами в Баден-Бадене. Дяди и тети любезно предложили мне составить компанию Иоахиму. В обществе стариков и младшей сестренки ему скучновато. То было особенно счастливое время. Только что вышла моя книжка. Молодая кровь бурлила, Баден-Баден цвел красивыми молодыми дамами, все, конечно, при дуэньях, но это только добавляло остроты нашим удовольствиям. Радостью было пойманное мгновение, взгляд украдкой, стыдливый румянец, вздох. Мы были молоды, очень молоды, в соломенных шляпах с бутоньерками в петлицах. В тот день мы обедали на Шварцвальде в ресторане «Голубая форель». Зал был деревянный, прохладный. Рыбы лениво плавали в баке. Обедающий говорил официанту, какую он хочет, и через 20 минут она появлялась перед ним на тарелке, чудесно приготовленная. Изумляла покорность, с какой рыбы принимали свою судьбу. Они как будто знали, когда выпал их номер. Сачок погружался в воду, все рыбы, кроме избранной, бросались в рассыпную, а она, ваша рыба, делала лишь формальные попытки спастись. Чуть повела хвостом, вздрогнула и опля в сачке. Я все еще могу ехать на велосипеде. Это неправда, что у меня сохранилось от прошлого только письмо Рильке и, конечно, мои воспоминания. У меня есть фотографии, некогда принадлежавшие Лоле. Вместе с кое-какими семейными реликвиями мне навязал их после ее смерти Кеннет Химмельфарб. Кое-что из мебели, картины, книги, прибывшие из Нюрнберга на Сентрант-Парк-Вест, а оттуда на Западную, 82-ю улицу. И сейчас можно видеть в моей комнате в Эмми Лазарус фотографии нескольких поколений, частью привезенные Лолой в Нью-Йорк, частью присланные из Германии после ее отъезда, сложены в старую коробку из-под рубашек и убраны на полку в чулане, так же, как на 82-й улице. Когда Лола умерла, я слез с велосипеда, упаковал свои воспоминания и упрятал подальше, в чулан сознания. До нынешнего дня я не хотел смотреть на эти фотографии. Застывшие свидетельства жизни, счастья, веры в преемственность, способные показать мне только мертвых. Но сегодня, не знаешь под влиянием чего, я вынул их, перебрал, сгруппировал. Как они перекашивают прошлое. Хотя кто же берется за фотоаппарат, чтобы запечатлеть семейное несчастье? Вот они встали передо мной. Мои мертвецы, не знающие, что они мертвецы. Зачем их описывать? Во всех семьях есть такие фотографии. Я смог смотреть на них бесчувственно, потом убрал на полку. Теперь вы знаете, что у меня был сын Гуго. Его назвали в честь деда Мэтты по материнской линии. Он был чудесный мальчик, можете мне поверить, с врожденным чувством юмора. Конечно, в моем присутствии улыбка его несколько гасла, но об этом я уже рассказал. Внешностью он пошел в Мэтту. Сегодня ему было бы 50 с небольшим. Это трудно себе представить. Осознать невозможно. Но он, конечно, давно мертв. Я снова на велосипеде, но утратил чувство равновесия. Кружится голова, и буквально, и в переносном смысле. Что со мной происходит? Последние 30 лет я существовал в настоящем, отстегивая от жизни по одному дню в день. Только в отличие от большинства людей, я не имел прошлого. Во всяком случае, мои первые 50 лет были на верхней полке за дверью чулана. Я начал эти воспоминания, чтобы восстановить историческую истину, зафиксировать письменно происхождение слова «да-да». В связи с появлением среди нас, по-видимому, целесообразным, Манди Датнер, это стало для меня важно. Посему я отправился в чулан сознания и извлек кое-что для показа, тщательно подобранную ретроспективу, если можно так выразиться, цюрихских лет Отто Кёрнера. Но стоило открыть коробку, как содержимое посыпалось без разбора, без отбора, выявляя глупость за глупостью, осталось высказать последние жалкие истины. Велосипед мчится под гору, и я уже не различаю дороги.